Бобришный Угор. Дорога была суха, песчаная и оттого тепла. Но иногда спускалась в низинки, становилась влажно-мягкой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в лес. Думается, что вот так же входит по вечерам в свой дом женщина-хозяйка, называемая у нас Большухой. Июльский сумеречно-теплый лес неспешно готовился отойти ко сну. Смолкали одна по одной непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темнотой елки, затвердевала смола, и ее запах мешался с запахом сухой, еще не опустившейся на зим росы. Везде был отрадный дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души. Он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив. От него веяло родиной и покоем, как веет покоем от твоей старой мудрой матери. Ах, тишина, как отрадна и тревожна бывает она порой. Как хорошо тогда жить. И это была как раз та счастливая тишина, хотя где-то неопределенные и по происхождению явно человеческие звуки выявляли окрестные деревни. Но это еще больше оттеняло главную мелодию нашего состояния. Мелодия же нашего состояния заключалась в том, что кругом нас и в нас самих жил отрадный, добрый, засыпающий лес, и жила июльская ночь, и была везде наша Родина. Обычно большие понятия ничего не выигрывают от частого употребления слов, выражающих их. И тогда мы либо стыдимся пользоваться такими словами, либо ищем новые, еще не затасканные досужими языками и перьями. И обычно ничего не выходит из этой затеи, потому что большим понятиям нет дела до нашей словесной возни, они живут без нашего ведома, снова и снова питая смыслом и первоначальным значением слова, выражающие их. Да, лопаются, наверное, только ложные святыни, требуя для себя все новых переименований. Я думал об этом, слушая крик затаившегося карастеля. И вдруг ощутил еще невидимый бобришный угор, ощутил мощный ток покамест невидимой и неслышимой реки, ее близость. В дорожном просвете, в этом готовящемся к ночному покою лесу, я увидел домик. Домик с белым крыльцом на бобришном угоре. Я перелез осек, высокую изгородь, которая определяет границы лесных выпасов, и увидел опять, как дорога, словно не желая быть назойливой, ушла куда-то вправо. Еле заметная тропка ответвилась от нее, попетляла меж сосен и умерла на полянке около домика. Несмотря на ночные сумерки, трава на полянке белела цветочками земляники. Она, эта ягода моего детства, особенно густо цвела позади домика. Я стоял на одном месте, боясь переступить и растоптать ее белые звездочки. Тотчас же родилась где-то между ключицами и остановилась в горле жаркая нежность к этим звездочкам, но я тут же изловил себя на сентиментальность. В таких случаях всегда хочется закурить, и я в несколько затяжек прикончил горькую сигарету. Казалось кощунством бросить окурок в эту первозданную чистую траву, я затолкал окурок в спичную коробку. Наверное, огонь не был погашен до конца, потому что спички вдруг вспыхнули, и запах жженой селитры заставил меня ощутить, как легок, незаметен, как чист воздух здесь, на Бобришном Угоре. Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и рябиновую листву, виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалека, упиралась в него своими бесшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с Бобришным Угором. Тот противоположный берег был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно господствовал над ним. Там у воды белели песчаные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, перемежаемая более темными сосняками и ельниками. Левее была обширная, пересеченная извилистой старицей и окаймленная лиственным недвижимым лесом пойма. Карастель как раз жил в этой пойме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, как говорят в народе. Пойма была спокойно светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва стушевывал, потом тихо гасил цветочную синюю желтизну еще не кошенного луга. Домик таинственный кротко глядел на все это с высоты угора, а позади тихо спали теплые